знаешь ты, — произнес он гораздо тверже, почти как не пьяный, — нашу русскую... И он проговорил невозможное в печати ругательство. «Ну так и убирайся к ней». Затем с силой рванулся из рук Вельчининова, оступился и чуть не упал. Дамы подхватили его и в этот раз уже побежали, визжа и почти волоча Павла Павловича за собою. Вельчининов не преследовал. На завтра, в час пополудни, на дачу Погорельцевых явился один весьма приличный чиновник средних лет в вицмундире и вежливо вручил Клавдии Петровне адресованный на ее имя пакет от имени Павла Павловича Трусоцкого. В пакете заключалось письмо со вложением 300 рублей и с необходимыми свидетельствами о Лизе. Павел Павлович писал коротко, чрезвычайно почтительно и весьма прилично. Он весьма благодарил ее превосходительство Клавдию Петровну за ее добродетельное участие к сироте, за которое может ей воздать только один Бог. Неясно упоминал, что крайнее нездоровье не позволит ему явиться лично похоронить нежно им любимую и несчастную дочь, и возлагал в этом все надежды на ангельскую доброту души ее превосходительства. 300 же рублей назначались, как разъяснил он далее в письме, на похороны и вообще на расходы, причиненные болезнью. Если же бы и осталось что из этой суммы, то покорнейше и почтительнейше просит употребить их на вечное поминовение за упокой души усопшей Лизы. Чиновник, доставивший письмо, не мог ничего более объяснить. Даже оказалось из некоторых его слов, что он только по усиленной просьбе Павла Павловича взялся доставить лично пакет ее превосходительству. Погорельцев почти обиделся выражением о расходах, причиненных болезнью, и определил, оставив 50 рублей на погребение, так как нельзя же было воспретить отцу хоронить свое дитя, остальные 250 рублей возвратить немедленно господину Трусоцкому. Клавдия Петровна решила окончательно возвратить не 250 рублей, а расписку из кладбищенской церкви в получении этих денег на вечное поминовение души усопшей от раковицы Елизаветы. Расписка была выдана потом Вельчининову для вручения немедленно. Он отослал ее по почте в номер. После похорон он исчез с дачи. Целые две недели слонялся он по городу безо всякой цели, один, и натыкался на людей в задумчивости. Иногда же по целым дням лежал, протянувшись у себя на диване, забывая о самых обыкновенных вещах. Погорельцевы много раз присылали звать его к себе. Он обещал и тотчас же забывал. Клавдия Петровна даже приезжала к нему сама, но не заставала его дома. То же случилось и с его адвокатом. А между тем адвокату было что сообщить. Тяжебное дело было им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма значительной долей оспариваемого ими наследства. Оставалось получить только согласие самого Вельчининова. Застав его, наконец, у себя, адвокат был удивлен чрезвычайной вялостью и равнодушием, с которыми он, еще недавно такой беспокойный клиент, его выслушал. Настали самые жаркие июльские дни. Но Вельчининов забывал самое время. Его горе наболело в его душе, как созревший нарыв, и выяснялось ему поминутно в мучительно сознательной мысли. Главное страдание его состояло в том, что Лиза не успела узнать его и умерла, не зная, как он мучительно любил ее. Вся цель его жизни, мелькнувшая перед ним в таком радостном свете, вдруг померкла в вечной тьме. Эта цель состояла бы именно в том, поминутно думал он об этом теперь, чтобы Лиза каждый день, каждый час и всю жизнь беспрерывно ощущала его любовь на себе. «Выше нет никакой цели ни у кого из людей, и не может быть», — задумывался он иногда в мрачном восторге. если и есть другие цели, то ни одна из них не может быть святее этой. «Любовью Лизы, — мечтал он, — очистилась и искупилась бы вся моя прежняя смрадная и бесполезная жизнь. Взамен меня, праздного, порочного и отжившего, я взлелеял бы для жизни чистое и прекрасное существо. И за это существо все было бы мне прощено, и все бы я сам простил себе». Все эти сознательные мысли представлялись ему всегда нераздельно с ярким, всегда близким и всегда поражавшим его душу воспоминанием об умершем ребенке. Он воссоздавал себе ее бледные личика, припоминал каждое выражение его. Он вспоминал ее и в гробу, в цветах, и прежде бесчувственную в жару, с открытыми и неподвижными глазами. Он вспомнил вдруг, что когда она лежала уже на столе, он заметил у ней, один бог знает от чего, почерневший в болезни пальчик. Это так его поразило тогда, и так жалко ему стало этот бедный пальчик, что тут и вошло ему тогда в голову в первый раз отыскать сейчас же и убить Павла Павловича. До того же времени он был как бесчувственный. Гордость ли оскорбленная замучила это детское сердечко? Три ли месяца страданий от отца, переменившего вдруг любовь на ненависть и оскорбившего ее позорным словом, смеявшегося над ее испугом и выбросившего ее, наконец, к чужим людям? Все это он представлял себе беспрерывно и варьировал на тысячу ладов. «Знаете ли, что такое была для меня Лиза?» Припомнил он вдруг восклицание пьяного Трусоцкого и чувствовал, что это восклицание было уже не кривлянье, а правда, и что тут была любовь. Как же мог быть так жесток этот изверг к ребенку, которого так любил? Вероятно ли это? Но каждый раз он поскорее бросал этот вопрос и как бы отмахивался от него. Что-то ужасное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него и нерешенное. В один день, и почти сам не помня как, он забрел на кладбище, на котором похоронили Лизу, и отыскал ее могилку. Ни разу с самых похорон он не был на кладбище. Ему все казалось, что будет уже слишком много муки, и он не смел пойти. Но странно, когда он приник на ее могилку и поцеловал ее, ему вдруг стало легче. Был ясный вечер, солнце закатывалось. Кругом около могил росла сочная зеленая трава. Недалеко в шиповнике жужжала пчела. Цветы и венки, оставленные на могилке Лизы после погребения детьми и Клавдией Петровной, лежали тут же, с облетевшими наполовину листочками. Какая-то даже надежда в первый раз после долгого времени освежило ему сердце. «Как легко!» — подумал он, чувствуя эту тишину кладбища и глядя на ясное, спокойное небо. Прилив какой-то чистой, безмятежной веры во что-то наполнил ему душу. «Это Лиза послала мне, это она говорит со мной», — подумалось ему. Совсем уже смеркалось, когда он пошел с кладбища обратно домой. Не так далеко от кладбищенских ворот, по дороге, в низеньком деревянном домике, помещалось что-то вроде харчевни или распивочной. В отворенных окнах виднелись посетители, сидевшие за столами. Ему вдруг показалось, что один из них, помещавшийся у самого окна, Павел Павлович, и что он тоже видит его и любопытно его высматривает из окошка. Он пошел далее и вскоре услышал, что его догоняют. За ним бежал и в самом деле Павел Павлович. Должно быть, примирительное выражение в лице Вельчининова привлекло и ободрило его, когда он наблюдал из окошка. Поравнявшись, он робея улыбнулся, но уже не прежней пьяной улыбкой. Он даже и совсем не был пьян. «Здравствуйте», — сказал он. «Здравствуйте», — отвечал Вельчининов.